Ее крюки висели в воздухе метрах в двух от корпуса. Он обошел стальную лапу, который, черневший на фоне утреннего неба корабль, упирался в бетон, и оказался возле кормы. Железобетон осел под колоссальным грузом лапы, и от нее во все стороны разбегались стрелы трещин. «Заплатят и за это», — подумал Пиркс о владельцах корабля, вступая в тень, отбрасываемую кормой. Запрокинув голову, он остановился под воронкой первой дюзы. Ее край, слишком высокий, чтобы до него можно было дотянуться, покрывали толстые наслоения копоти. Пиркс потянул носом воздух. Хотя двигатели молчали уже давно, он все же различил резкий, характерный запах ионизации. «Иди-ка сюда», — проговорил кто-то у него за спиной. Он обернулся, но никого не увидел, только снова услышал тот же голос, будто всего в трех шагах. «Эй, есть тут кто?» — крикнул Пиркс. Его голос глухо прозвучал под черным, ощерившимся десятками дюз куполом кормы. Ему ответила тишина. Он перешел на другую сторону и увидел копошащихся вдали метрах в 300 людей. Стоя в ряд, они тянули по земле тяжелый шланг для подачи топлива. Больше не было никого. Он с минуты еще прислушивался, наконец, снова, на этот раз сверху, до него долетело неясное бормотание. Видимо, это был эффект воронкообразных отверстий. Они действовали как рефлекторы, концентрируя звуки. Он вернулся за чемоданом и направился к трапу. Занятый своими мыслями, что это были за мысли, он не смог бы ответить, Пиркс и не заметил, как одолел всю шестиэтажную лестницу. Наверху, на платформе, окруженной алюминиевыми поручнями, он даже не обернулся, чтобы взглядом проститься с землей. Это просто не пришло ему в голову. Прежде чем толкнуть дверь люка, провел пальцем по обшивке. Терка, да и только. Поверхность напоминала изъеденный кислотами камень. «Ничего не поделаешь, сам того хотел», — пробормотал он. Дверца люка подалась с трудом, словно была камнями привалена. Шлюзовая камера выглядела как внутренность бочки. Он провел пальцами по трубам, растер сухую пыль, ржавчину. Протискиваясь через внутренний люк, Пиркс успел заметить, что уплотняющая прокладка подремонтирована. Вверх и вниз шли вертикальные колодцы коридоров, освещенные ночными лампами. Свет их вдали сливался в голубую полоску. Где-то шумели вентиляторы, гнусаво чмокал невидимый насос. Пиркс выпрямился. Всю эту окружающую его громаду с броневой обшивкой и палубами он ощутил как продолжение собственного тела. 19 000 тонн, черт побери! По дороге в рубку Пиркс никого не встретил. Коридор заполняла такая абсолютная тишина, точно корабль был уже в космическом пространстве. Пневматическая обивка стен была в пятнах. Изношенные тросы, служившие опорой при невесомости, свисали вниз. Десятки раз перерезанные, сращенные соединения трубопроводов походили на обгоревшие клубни, вытянутые из затухающего костра. По пандусам он дошел до шестиугольного помещения с овальными металлическими дверями в каждой стене. Вместо пневматиков — медные ручки, обмотанные веревками. Окошки нумераторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щелкнуло реле, в металлической коробке что-то зашелестело, но экран остался темным. «Ну, что теперь?» — подумал Пиркс. «Бежать, жаловаться в СТП?» Он открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. В стеклах мертвых экранах, словно в зеркалах, Пиркс увидел себя. В шляпе, которая от дождя совсем потеряла форму, с чемоданом, в осеннем пальто, он казался случайно забредшим сюда горожанином. На возвышении стояли вызывающие уважение своими размерами кресла пилотов, раскидистые, с широкими сиденьями, принимающими форму человеческого тела, в них погружаясь по грудь. Он поставил чемодан на пол и подошел к первому.